Глава 17. Страна слонов и тигров. Время действия – 2 декабря. Место действия – Индия. Доступно – 33-160. Пси – 1104 из 1303. Посмотрев на салон машины, я вернулся и зашел во двор какого-то домика, развалившись в запримеченное ранее кресло. Усталость никуда не делась, как физическая, так и моральная. Прикрыв глаза, я, наконец, зашел в свой внутренний мир. «Внимание! Вы входите в клетку разума!» На тело тут же упал такой родной, приятный, теплый свет, излучаемый сферой под потолком. «Я справился! У меня снова есть божественная пси!» Вытянув ладонь и окуная ее в потоки света, я застыл, размышляя о будущем. Я поглотил всего 2 единицы веры или божественной силы, скорее вопрос терминологии. И половину капля света тут же съела, вернув мне только 100 единиц резерва. Пускай еще 20 дней, но что дальше? Всю жизнь существовать в таком режиме, сражаясь со всеми врагами ради того, чтобы просто не сдохнуть? А каковы на это шансы? К чему это приведет? Скорее уж к тому, что в один из дней мне не повезет. Конечно, был вариант, что я встану на вершину, каждый раз убивая нужных врагов и получая все больше божественной пси. Но, честно говоря, в это не верилось. Тот наставник говорил, что я смогу посетить школу на этапе чертогов. И интуиция говорит, что только в таком случае мои мытарства прекратятся. Или даже только могут прекратиться. И то не факт. А это... 800 очков системы. 40-й уровень. Невероятные высоты, которые пока что даже не укладываются в голове. Определенно, мои шансы сдохнуть почти что стопроцентный. Мысль простая и логичная, но смириться с ней было тяжело. Тяжело, но я справился. Прокачиваясь в такт внутреннему ритму и принимая реальность такой, какая есть. Это не повод отчаиваться. Я просто продолжу развиваться. Вы покидаете клетку разума. Реальность встретила меня резью в шее. Я даже дернулся, пытаясь уйти от атаки, а потом громко рассмеялся, привлекая внимание пробегающего медика. Меня просто укусило какое-то насекомое. Я расслабился, медленно сливая часть резерва на создание нового кристалла. А в разуме была только благостная пустота, если бы не комары, которые начали противно жужжать над духом. «Сдохни!» Я поймал взглядом одну из тварей, и она тут же ушла в крутое пике до земли. Вслед за ним заткнулся и следующий. Телекинез был отличной штукой для убийства насекомых. Достаточно одного взгляда, чтобы невесомые тельца гнуса переломало в хлам. Я так увлекся этой охотой, что перестал обращать внимание на все остальное, сосредоточившись только на убийствах. 16-й. Проблема была только со сталкерами, которые подбирались со спины. Я прикрыл глаза, пытаясь почувствовать окружающую реальность. Очень слабо, но это удалось. Еще после получения телекинеза я тренировался чувствовать мир вокруг себя. Полноценно видеть с помощью навыка не удавалось, но вот пальцем ощутить, что через пару сантиметров начнется стена, вполне было реально. Поднапрягшись и создав волну во все стороны, можно было и крупный предмет оценить. По крайней мере, понять, что перед тобой. Стена или, например, стул. Сейчас же я пытался в экономном режиме ощутить все пространство вокруг оголенных участков кожи. Хотя бы на сантиметр. И когда в эту область влетало что-то, что было тяжелее для воздействия, чем воздух, оно мгновенно уничтожалось. Концентрации на это требовало очень сильной. Но на пару минут я добился полного спокойствия, уничтожая всех тварей. 56. Я, наконец, раскрыл глаза и прекратил. Голова уже начинала пухнуть, но это было просто превосходный опыт и тренировка контроля. Хотелось спать, но я начал разбор трофеев с обоих арханоидов. В сумках вещей оказалось на удивление мало. Пара луков, но только одна карта, в которую можно поместить колчан. И его там не было. Печально. Я вспомнил, что так и не зашел на второй этаж того дома, где тварь оставила лук. Дальше шел всякий шлак, добыча из нашего мира, которая показалась ценной тварям. Несколько кусков человечины. Выкину где-нибудь потом. Самым интересным были куртки с обоих женщин. В куче дырок, но системные карты держали и осколки, и попадание пуль. Не все, в некоторых карманах была уже пыль, но и остальные оказались мусором. Никакой еще одной карты возврата я не нашел. Скорее всего, этим тварям отступать было нельзя, и их бог хотел, чтобы они во что бы то ни стало активировали этот алтарь и как-то притащили еще больше пауков. Ценными были оружейные карты с разнообразным оружием, несколько малых магических даров. Видимо, паукам они были без надобности, да и у меня уже скопились. Еще была карта. Система циркуляции ЦИ, ранг F, уровень 1/5, тип, особенность, описание. Открывает параметр духовная сила 86%, плюс 1 единица. Открывает систему циркуляции ЦИ. Насыщение 9 из 10 очков системы. Внимание, из-за наличия схожих особенностей стоимость увеличена 9 из 100. Интересная штука. Даже возникло желание накопить и открыть себе второй параметр, еще больше ударившись в культивацию. Пускай мана по уму была более выгодным вариантом, но подсознание уже уверилось, что нестандартный вариант с пси ничем не хуже, а то и лучше. Может, даже удастся словить второй бонус за первенство, но вряд ли. Самым ценным было копье главной паучихи. Копье. Ранг Е. Материал. Оружейная сталь. Неизвестное дерево. Длина 3 метра. Вес 4 килограмма. Описание. Оружие системы. Позволяет поглощать 50% духовной жизненной силы жертвы. 40% отходит владельцу. 10% отходит покровителю Роас. Хранилище маны. 1. Это оружие способно хранить ману. Мана 0 из 400. Прикольная штука, но для меня слишком тяжелая и длинная. Хотя против огромных тварей типа волков самое то. Посвящение чужой богине неприятно, но, думаю, Шива это исправит. Хранилище маны было самым интересным. А почему у меня такого нет для пси? Шива опять скажет, что слишком дорого. Я, наконец, встал, почесываясь от укусов, и в темпе направился к тому домику, в котором был лучник. На подходе уже стало ясно, что я опоздал. И сейчас здесь вовсю орудуют военные, загружая оба тела в какой-то контейнер. «Что нужно?» — обратился ко мне индус, следящий за погрузкой. На хинди, разумеется. «Тут остались мои трофеи, колчан, карта от него. Все артефакты собраны и будут переданы куда надо», — недружелюбно ответил военный. «Еще недавно я бы ответил вежливо, но не сейчас. Я менялся. Я второй воин Шивы, а по силе не уступаю Брахману. Если мне не дадут мои трофеи, я разозлюсь, и не только я. Мне что, к Брахману идти, чтобы сказать, что у меня отбирают мое?» Над ладонью вновь воспарил кинжал, медленно вращаясь и смотря на горло военного. Тот отшатнулся, направив на меня какой-то автомат. «Николаша, дальше я и не разбираюсь». «Глупо». «Безрассудно, нагло. Сам не понимал, когда видел пример такого поведения, например, в книгах. Но сейчас я поступал именно так. Естественно, если вдруг он выстрелит, мне придется отступить под скрытым. Не убивать же». «Ну, мужик, у меня приказ. Ты это... Отдай мне мои трофеи. Они мои по праву. Я просто не успел их забрать. Остальное можете забрать. Тела мне не нужны». Жаба в душе превратилась в дракона, крича, что порвет всех, кто встанет между ней и трофеями. «Ладно, но я доложу, что ты его забрал. Камал, покажи этому, что мы собрали». Второй военный обжег меня взглядом и вытащил из кабины грузовичка грязноватый контейнер, распахнув его. Внутри лежало 3 карты и колчан. Остальные карты были мусором. Но вот третья, как и предполагалось, была для хранения артефактного лука. Ее я и забрал, вместе с колчаном, под жгучие взгляды индейцев. «Спасибо. У меня в трофейных сумках лежит несколько частей человеческих тел. Куда их можно сложить?» Мужик задумался на секунду. «Туда же, куда и трупы складывают. По той улице». Я двинулся в указанном направлении, наблюдая, как вдалеке уже кто-то снимает репортаж. В кадр попадать не хотелось. Найдя нужное место, я вывалил куски тел под ошарашенные взгляды спасателей, кратко объяснив, что они были в сумках у иномирных тварей. Те молча покивали, но не до конца веря в эту чертовщину. Или веря, но не представляя, как оно работает. Я же решил, наконец, сесть в машину. Комары и гнус меня вообще достали. А постоянно поддерживать телекинез было напряжно. Внутри уже сидели оба индуса и о чем-то болтали, встретив меня с неким почтением во взгляде. Высокий уровень дает свои преимущества. Как я понял, один из них, Джей, уже состоял на службе у государства, а второму, Ранджиту, только это предстояло. «Вы давно знакомы с Брахманом?» — обратился ко мне Джей. «Нет, познакомился только сейчас, хотя видел его на первой миссии», — ответил я, прикрывая глаза. «Что вы можете посоветовать в развитии, если все же будет выбор в навыках? У меня пустышка Е-ранга. Возможно, если вас это не затруднит, вы сможете что-нибудь записать?» Наконец осмелился второй после того, как долго размышлял. «Сложный вопрос. Во-первых, моя энергия пси. У тебя уже есть мана? Да и я и не знаю, что именно можно записывать на такую карту. Боюсь, она может рассыпаться от неудачи. Лучше обратись к Шиве и спроси у него касательно записи». «У меня есть вера, но маны пока нет. Может, возможно, овладеть вашей энергией, пси?» «Возможно. Обратись к Шиве. Я не могу тебе дать это. Насколько мне известно, только на третьем этапе я смогу записывать на пустышку особенность клетки разума». «А третий этап? Что вы подразумеваете? Было немного неудобно от того, что мужик намного меня старше разговаривает с такой почтительностью в голосе». «Третий этап — это ранг D. Карта такого ранга должна стоить 500 очков, если не ошибаюсь. Но чтобы его достигнуть, нужно последовательно заплатить 200, 400, 600 и 800 очков опыта. Улучшу особенность Е-ранга». Индус присвистнул, оставшись в шоке от названных сумм. «Но в любом случае, думаю, не составит проблем найти того, кто запишет что-то полезное для маны. Есть же у вас те, кто владеют этими техниками». Дальше индусы тихо переговаривались между собой, а я закрыл глаза, размышляя. Но, наконец, еще через час в машину запрыгнул Брахман, а я сместился чуть в сторону, сбегая от объектива камеры какого-то чела. Остальные индусы замолчали, и наша маршрутка двинулась. Мне уже нажаловались, что агрессивный иностранец отнимает ценные артефакты, угрожая летающим ножом. «Что за навык?» — без злобы спросил жрец. «Забрал карту с колчаном, превращающим стрелы в системные». «Да нет, я про навык с летающим кинжалом». «А, особенность телекинеза. Получил за то, что первым достиг 11 в параметре разума». «Да, в особой энергетической системе есть свои плюсы. Насколько хорош телекинез?» «Один кинжал могу хорошо контролировать и даже метать. С большим пока тяжеловато, но комаров хорошо получается давить». Брахман хмыкнул и закопался в смартфон. Он начал постоянно кому-то писать, звонить, отвечать на звонки, орать на кого-то и отчитываться перед начальством. Я же перестал обращать на это внимание, сосредоточившись на развитии телекинеза и ощущении мира через это чувство. Ну и смотрел в окно, любуясь ночными джунглями. Через 3 часа мы уже были в аэропорту и прям так в сопровождении военных прошли на борт без всякого паспортного контроля. Летели мы в Дели, столицу. Перелет занял еще 1,5 часа, во время которых я вздремнул и под конец вновь зашел в комнату. Я заново заставил свет от капли втекать уже в новое ядро, делая себе запасы на черный день. Посадка, новая машина, и только когда уже давно наступило утро, мы въехали на огромную территорию, которая, видимо, и была базой игроков в Индии. Впечатляет! Тут же недалеко был и какой-то городок с высотками. Место не секретное. «Тебя проводят в твою комнату и все покажут. У меня сейчас будет много дел». Брахман переговорил с каким-то военным. В погонах я не разбирался, тем более в индейских. Но вряд ли этот человек был высокопоставленным. Брахмана слушал внимательно, как подчиненный. Но это не показатель, ведь Брахман стал очень сильной политической фигурой, раз даже по телевизору его крутят, несмотря на общее нежелание властей освещать обстановку. «Здравствуйте. Я Викрант. Провожу вас и все здесь расскажу. Брахман передал, что вы из России и помогали нам на миссии», — обратился ко мне этот мужик лет 30. «Хорошо, пойдемте». Я двинулся следом, провожая взглядом Брахмана. На меня косились, но не очень сильно. «В медпункт не надо?» Индейец осмотрел мою одежду игрока, которую я так и не сменил. Да и большинство запасных комплектов были не в лучшем состоянии. Прорехи на ноге и руке, порванные карманы карт, в которые влетели осколки. «Нет, я не ранен». «Хорошо. Но если что, там всегда есть кто-то дежурный. Можно будет поднять характеристики под обезболивающим средством и наблюдением». «А вот это, кстати, можно будет воспользоваться», — подумав, ответил я. «Все же пренебрегать свободным временем и не улучшать себя было глупо. У меня и так карта валяется, которую все хочется изучить, но в самолете я это не решился сделать». «Тогда, как отдохнете, можете вызвать меня, и я вас провожу. Меня приставили к вам сопровождающим». «Вот это жилые крылья. Многие сотрудники живут в квартирах недалеко отсюда, но предусмотренные номера прямо здесь. Столовых несколько, но ближайшая находится в этом же корпусе, куда мы идем. Кстати, завтрак еще не закончился, и если хотите, можете зайти. Еду можно будет взять и не во время приема пищи. Вы читать можете на хинди». «Да, тогда разберетесь. Вот здесь всегда сидит дежурный. Привет, Бабур. Подойдите к нему, и он вам поможет или вызовет меня. Я буду недалеко». Стало даже как-то сильно неприятно от того, что ко мне тут такое внимание. Но, с другой стороны, я 8-й уровень и помог им избежать полноценного вторжения. «А вот и номер. Если что-то нужно, то не стесняйтесь, просите. Чем смогу, помогу». Я осмотрел квартирку. Не люкс, но вполне достойно. С кондиционером и небольшим холодильником. Кулеры с водой стояли в коридоре. Еда у меня была и с собой. Но есть суп, пюре или жевать мясо кабана, похожего на галошу, не хотелось. «Спасибо. Тогда я сейчас схожу в столовую». Мы вернулись по коридору, и я вошел в большой зал, где ароматно пахло, напоминая о том, что я устал и дико хочу жрать. «Тогда я вас покину. Если что-то нужно, то не стесняйтесь подходить к дежурному. Гулять по территории можно, но в некоторые места вас не пустят. И лучше далеко не уходить во избежание неприятностей». Сопровождающий меня покинул. В столовой еще были люди, в том числе и игроки. Но, не обращая внимания на них, я пошел смотреть, что тут дают. А давали тут на уровне почти шведский стол. Только мяса маловато, но это специфика Индии. Так что я набрал себе яичницу, кофе, бутербродов и всяких сладостей, присев за одним из столов и уплетая все это под удивленные взгляды остальных игроков. Максимальный уровень я тут заметил 3-й, и то только один человек, а так первоуровневые новички. В зал вошли Джей с Раджитом, тоже набрав еды и подсев ко мне. После завершения и попутно рассказывая остальным о миссии. Вокруг же сразу же собралась толпа, от которой стало не по себе. Буквально все игроки столпились вокруг, либо стоя, либо перенеся свои подносы с едой. Сидят 3 героя в окружении толпы, и ты один из них. Остальные 2 рассказывают, как они героически спасали этот мир, и ты рядом бегал, убивая опаснейших монстров. Постепенно я включался в общение, отвечая на вопросы и сам интересуясь, как устроен быт местных игроков. И очень скоро стена в общении упала, и я начал болтать с несколькими игроками, рассказывая о своих миссиях, навыках и выясняя интересные для себя моменты.